Глава 31. «Это место совсем не пострадало от нашествия?» — воскликнул принц, крутя головой по сторонам. «Принц, если бы вы были чуточку наблюдательнее, то заметили бы, что и внешние стены также не пострадали. А судя по рапортам, сюда вторглись сотни тысяч гор и еще больше крыс», — покачав головой, сказал старик. Вскоре они пришли к замку феодала и увидели большой стол, за которым сидело 40 человек, остальные же занимались своими делами в бастионе. Ну, конечно же, сперва они увидели мехов первого уровня, что стояли в два ряда. «Норн, что это?» — воскликнул принц, смотря на механического воина. «Судя по всему, это какая-то шагающая боевая машина. Похоже, наши гости из другого мира более развиты, чем мы», — ответил старик и добавил. «Принц, прошу, будьте благоразумны и учтивы. Мы не знаем, кем являются эти люди и на что они способны». «Знаю я», — возмутился он, на что Норн лишь покачал головой. Через минуту они добрались до Сергея. Он был в своей красной форме и с кожаной сумкой на плече. Его кара стояла рядом. «Садитесь и поговорим», — указав на места за столом, сказал Сергей. Все остальные бойцы неохотно встали и побрели в бастион. «Благодарю», — ответил старик и с удовольствием присел. Все же им пришлось немало пройти на своих двоих. «Этот главный?» — спросил принц, оставшись на ногах. «Угощайтесь, не отравлено», — указав на еду, которой осталось немного, сказал мужчина, проигнорировав принца. «И снова благодарю», — улыбнулся старик и добавил. «А то здесь такие ароматы, что у меня началось непроизвольное слюноотделение. Из-за всего этого нашествия совсем не было времени подкрепиться. Боже, как вкусно-то! Это же курица! Почему она такая вкусная?» «Как мне сказали мои ученые, ваш мир остался без жизненной энергии, оттого вся ваша еда малопитательна и невкусна. Честно говоря, она на вкус как помои», — ответил Сергей, наблюдая за стариком, что, не торопясь, обгладывал куриную ножку. На его лице было видно нескрываемое наслаждение. «Сколько столетий назад в ваш мир пришла система?» — поинтересовался босс. «Хороший вопрос, но я не могу ответить на ваш вопрос. Мы утеряли многие знания, но могу сказать лишь, что прошло как минимум 3 столетия». Честно ответил старик и потянулся к яблокам. «Боже, какие невероятные яблоки! У меня даже чувство, что я обмолодею», — пробормотал он. «Вполне возможно», — пожал плечами мужчина. «Все же эта еда переполнена жизненной силой». «Вот оно как. Интересно», — ответил старик и довольно улыбнулся. «Теперь я верю, что вы не с нашей планеты. Но могу я узнать, зачем вы прибыли?» «Меня сюда привела система и хотела угробить», — сказал Сергей и увидел удивление в глазах старика. «Также система привела на эту планету моих друзей. Они попались в ее ловушку и понесли серьезные потери от местных тварей. Может, вы знаете о действующих вулканах?» «Вулканы? Так это их нам велела уничтожить система», — воскликнул принц, что до этого лишь изображал обиженного и слушал их. «Велела?» Настало время удивляться Сергею. «Несколько недель назад система дала задание королевской семье». «Норн!» — прокричал принц, перебивая старика. Тот посмотрел на него и продолжил. «Задание заключалось в уничтожении неких пришельцев, что обитают в окрестностях вулкана Ония. Он располагается в 1400 километрах на юго-запад от нас», — честно ответил старик. «Кажется, я понял, про какое место вы говорите, и искренне благодарен вам за эту информацию», — сказал Сергей, что был крайне рад. «Теперь его ничто, разве что кроме денег, не держит в этом городе, стране». «Значит, вас теперь ничто не держит в нашем саду?» — спросил тот. «Фактически да, но я был бы не против поторговаться и заработать монет. Оружие, навыки, боеприпасы, еда, снаряжение, да даже транспортные услуги. В теории я могу объединить все ваши города транспортной системой», — задумавшись, ответил Сергей. «Позвольте уточнить, под городами вы имеете в виду другие сады?» — спросил удивленный старик. Даже не так. Он едва не дрожал, задавая этот вопрос. «Невозможно. Мы последние люди на Айрусе!» — воскликнул принц, но на него никто не обратил внимания. «Конечно. Зачем мне объединять ваши феоды или как вы их там называете?» — ответил недоумевающий Сергей, а потом посмотрел на принца, как на идиота. «Прошу, ответьте, сколько в мире осталось садов?» — едва сдерживая слезы, спросил старик. «На карте вашей планеты я нашел лишь 10 точек посреди леса, что были очищены от него». После слов Сергея старик не выдержал, и его глаза заслезились от счастья. Принц же не верил, потому смотрел на Норна, как на идиота, что верит в сказки. «Хотя, может, еще есть что-то в пустыне, но я не осматривал ее», — добавил мужчина. «Так пустыня и суды до сих пор существуют?» — вытерев слезы, спросил маг. «Не знаю, та ли это пустыня, но она довольно большая и такая вся красная», — сказал мужчина и отпил чаю. «Да, и суда красная, и там должен был располагаться самый первый сад», — воскликнул радостный старик. «Детские сказки», — проворчал принц. «Все, я успокоился», неловко улыбаясь, сказал старик, что чуть ли не плясал от радости. К тому же, благодаря еде из убежища он был как никогда полон сил. «Вы говорили про торговлю. Можете продемонстрировать товары, чтобы я отчитался перед королем? Но сперва позвольте, я все же представлюсь». Старик вышел из-за стола и поклонился. «Норн, королевский советник, а это его высочество третий принц Зром Миоро». «Сергей Витальевич», — кивнул мужчина, а через мгновение в его руке оказался АК-15, что он передал Норну. «Продаем за 2500». «2500?» — чуть не упав на землю, прокричал принц. «Слишком шокирующая цена». «Его себестоимость 200». Пожал плечами Сергей и перевел взгляд на старика. «Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что, убивая лесных тварей из этого оружия, можно получать монеты и награды?» Задумавшись, спросил старик, на что Сергей кивнул. Тогда Норн обернулся к своему непутевому и передал ему оружие. «Принц, прочитайте описание и скажите, действительно ли вы думаете, что это дорого?» «Системно. 2500, если взять максимальную добычу с горов 5 монет, то это 500 тварей. А еще...» Бубнил себе под нос парень, а потом в его руке появился маленький металлический объект. «Да, я могу создавать патроны. Это же решит кучу проблем с боеприпасами, а также оно окупится в худшем случае за год. А также оружейники могут чинить его и эффективно производить боеприпасы. Еще? Что еще есть?» Следующий час принц едва ли не пускал пену изо рта, осматривая товары из убежища. Сергей мог многое ему предложить, причем не только свои товары, но и то, чем торгуют оплоты Тилиана и лагеря на земле. Поэтому обсуждение дел затягивалось, и даже приходили люди принца узнать, все ли в порядке. «Чаю?» — предложил Сергей, перенеся на стол чайничек и десерт. «Благодарю», — кивнул старик и налил себе кружку. Его примеру последовал и принц. «Хороший чай», — отпив, сказал он. «Действительно хороший. Мне даже кажется, что я взбодрился», — добавил принц. «Так и есть, но я потом вам все объясню», — с полуулыбкой на лице сказал старик, и они продолжили обсуждение дел. Сергей обозначил свою позицию и предложил товары. Больше его ничего не удерживает в этом саду. Ну, разве что шкатулка с наградой. Но ее таймер скоро истечет. «И еще один вопрос», — заговорил Норн, что встал из-за стола. «Они уже собрались уходить, дабы передать информацию королю». «Что стало с жителями Феода? Когда мы ехали сюда, не увидели ни одного тела». «Они в бункере под этим бастионом». Указав рукой на замок Феодала, ответил босс, что также встал из-за стола. «Вот оно как!» — пробормотал старик со сложными эмоциями на лице и посмотрел на город. «Теперь их ждут тяжелые времена». «Это да», — пожал плечами мужчина. «Его войска знатно сравняли город с землей». Вскоре принц уехал, а вместе с ним и его армия. Однако войска на стенах и в переходах между феодами остались. Но Сергея это не особо волновало. Следующим днем он получит свою награду и переместится к вулкану. Да и с беженцами надо было что-то делать. Забирать их к себе он не собирался. Куда ему несколько сотен тысяч необразованных людей? В бункере они были словно кильки в банке, потому на ночь оставлять он их там не мог. Спать на ногах неудобно. Потому приняли решение создать палаточный городок вне бастиона, перегнав в него 100 000 человек. Остальных оставили в бункере. Там было тепло и комфортно из-за работающей системы вентиляции. Луи смог с легкостью починить большинство систем бастиона благодаря своему навыку. Старый механик мог просто приложить руку к бастиону и с помощью огромного количества манны починить любой металлический объект, залатать дыры в трубах, убрать ржавчину и налет, восстановить проводку и многое другое. Но, конечно, не за бесплатно. Пришлось и монеты тратить. К удивлению Сергея, люди были полны позитива. Нет, они не радовались, что их дом разрушен. Просто их кормили едой из убежища и оказали медицинскую помощь. Многие люди избавились от болячек, что многие годы портили им жизнь, и в большинстве случаев им достаточно было напиться и наесться, остальное делала ядерная доза жизненной силы. Профессор с огромным интересом изучал этих людей, впрочем, почву и растительность тоже, а что он делал со свинотаксами, и упоминать не стоит. После исследований и опросов Кюри подтвердил свою теорию. Планета была истощена, из нее выкачали всю жизненную силу, что сказалось на жизнедеятельности всех организмов, особенно на людях. Но те за многие века смогли адаптироваться. Грубо говоря, людей спасала система из свинотакса, а также другие одомашненные зверомутанты. Получая системный уровень, люди становились системщиками, что делало их крепче и выносливее. Это позволяло выживать в условиях, когда пища содержит низкое количество питательных веществ. Но даже так жили они в лучшем случае до 40 лет, и то очень часто болели. Потому, чтобы стать сильнее и крепче, они повышали уровни и вкладывали все в живучесть. Соломон и профессор заинтересовались возросшей физической силой местных, но предположительно в будущем этот эффект прекратится, когда организм адаптируется. Многие люди захотели посмотреть, что стало с их домами, и их не останавливали. Многие потом вернулись в палаточный городок, а судьбе остальных неизвестно. Некоторые, возможно, нашли целые дома или принялись мародерствовать. Всех накормили и напоили, а об остальном будут думать утром. Сейчас же у Сергея был важный разговор. «Значит, девочки, целых 4». Бормотал ошеломленный мужчина, смотря на своих жен, что мило улыбались, после чего кинул взгляд на Алис. «Рано еще», — ответила одна, погладив живот. Тот кивнул и вновь посмотрел на рыжих, только теперь он был рассержен. «Это получается, что вы проходили испытания и сражения, будучи беременными?» — спросил мужчина, что пытался не сердиться. «С ними все же в порядке?» — вздохнул, спросил он, хотя и так знал ответ. Девушки кивнули. «Хорошо, но потом я сам поговорю с профессором и уточню». Девушки вновь кивнули. «Теперь меня интересует один вопрос», — Пробормотал многодетный отец и посмотрел на жен. «А что, если все четыре девочки будут как две капли воды похожи друг на друга?» Пространственный океан. Ковчег Султана. «Отец!» В просторное подземное помещение ворвалось насекомое. Оно было похоже на гуманоида, но имело четыре ноги и жуткую голову насекомого. Грудь закрывала броня из хитина, однако было видно, что самодельное. За спиной свисало копье, системное, но сделанное оружейниками убежища. «Говори, 65-й», — ответило существо, что очень похоже на человека. 2 метра ростом, немного бледноватая кожа и усики насекомого, торчащие из коротких черных волос. Но помимо усиков, от человека его отличали и большие черные глаза, в которых было не менее 10 зрачков. Причем каждый отвечал за отдельную зрительную способность, вроде инфракрасного или ночного зрения. Этим существом был Султан, пространственный лорд, а также 4-й ребенок Сири и Сергея. Для его создания и рождения Сири использовала старый образец семени мужчины и немного его крови, дабы обновить ДНК-образец. Султан сидел на удобном диване, а рядом были две красивые человекоподобные девушки-насекомые. «Отец, мы зачищали осколок, но нашли живых. Нам не говорили, что делать живыми. Мы не знаем. Скажи нам, отец», — доложил 65-й. Говорил он телепатически, но подобная связь работала лишь на коротких расстояниях, потому ему пришлось лично приходить к отцу. «Живые?» Приподняв бровь, спросил Султан, после чего на его лице появилась злобная улыбка. «Похоже, на наших полях появится больше работников. Веди». Поцеловав своих жен, мужчина вышел в каменный коридор. В этом месте когда-то жили вампиры, теперь же это дом жуков. В коридоре была кромешная тьма, но это не мешало жукам. И в этой тьме кипела жизнь. Жуки рабочие сновали туда-сюда. Иногда на пути встречались патрульные, либо воины, что возвращались в логово после изнурительных сражений. Вскоре они вышли из подземного лабиринта и оказались в крепости. Правда, крепостью ее пока рано называть. Она еще строилась и на данный момент больше походила на руины. Султан решил перенять тактику отца и защищаться с помощью стен, дабы уменьшить потери от сражений с мертвыми. Жуки уже прошли через несколько тяжелых битв. Всюду носились жуки-шахтеры, что носили камни. Султан захватил один осколок, что состоял из скал. Эти скалы разбирались на куски и неслись в крепость, где из них сделают каменные блоки. Лорд Ковчега, конечно, мог бы и с помощью ноутбука построить стену, но это дорого и неэкономно. Сразу за большой стройкой располагались поля, на которых работали жуки-фермеры, но издалека казалось, что это люди, только невысокие и худощавые. 1,50 метра ростом. Они с помощью лопат вскапывали землю и сажали картошку. Хоть с виду они и казались слабыми, но в их руках было немало силы, к тому же они владели магией земли 1-го уровня, потому почва для них всегда была мягкой и податливой. За полями росли фруктовые деревья, но те еще были маленькими. Султан лишь день назад их посадил, но и вокруг них тоже крутились фермеры. Поливали и ухаживали за ними. Жуки любят сладкое, потому, проходя мимо, жуки, как воины, так и рабочие, бросали на деревья ожидающие взгляды. Ковчег Султана сильно разросся, потому, чтобы добраться до осколка, пришлось бежать на большой скорости. Впрочем, вскоре лорд Ковчега создаст дороги и вырастет ездовых жуков. Его 4 любимые жены могли создавать самых разных существ, но были ограничены определенным набором генов. Одна занималась воинами и гуманоидами, другая – жуками поменьше и так далее. Сири с Сергеем предусмотрели множество вариантов развития ковчега. Захваченным осколком оказались руины города, причем довольно современного. К нему вела пипетка смерти, версия от Султана. Ее охраняло 3 десятка мощных и крупных гуманоидных жуков. Жуки и воины были покрыты хитиновым панцирем, словно тяжелым бронекостюмом. Снаряжены они были разнообразным оружием системы, но в основном булавами первого и мечами второго уровня. Чтобы жуки султана смогли получать и использовать награды людей, Сири сделала их человечными, приписав к архетипу Гайрия. Из-за этого их жучьи возможности были ограничены, как и боевая мощь, но зато они получили самое главное, что позволит им выжить – ум и адаптивность. «Отец, прошу!» – раздался голос жука-воина. Звучал он протяжно, с небольшой хрипотцой. Этим жукам тяжело говорить на человеческом, но ради лорда они готовы на такие жертвы, а ведь могли телепатически общаться. «Спасибо», – кивнул султан и принял от воина белый плод размером с маленькое яблоко. «Вы получили временный иммунитет к вирусу третьего уровня. До истечения иммунитета 3 часа». У султана были свои плодовые жуки. Они тоже были гуманоидной формы и тщательно оберегались. Вступив на территорию осколка, молодой лорд внимательно осматривал руины. Они завораживали его. «Отец, наверное, вырос в подобном городе», – пробормотал он, смотря на высоченные дома из железобетона и стекла, после чего подошел к ржавеющей машине. «А это автомобиль. На них люди передвигаются на огромной скорости. А это...» Сири дала сыну знания, что передались вместе с генами отца. «Потому он с рождения много знал и был очень умным». А также крайне любопытным, что не раз приводило к неприятностям. «Какая красивая девушка!» – воскликнул он, увидев плакат на стене дома. Там была реклама какого-то фильма. Большегрудая молодая красавица в открытом платье с пистолетами в руках целилась в трехметровое чудище с множеством длинных рук, что тянулись к ней. Плакат потом бережно снимут и повесят в личных покоях султана. Вскоре султан прибыл к большому 15-этажному зданию, где и находились выжившие. 250 человек. Жуки не трогали их, потому как не знали, что с ними делать. Но здание окружили. Молодой лорд окинул взглядом укрепленное здание и смело вошел внутрь. Его сопровождали 2 тяжелых воина и 2 легких, 4-ногих. В поле он наткнулся на баррикаду и множество людей за ними. 30 человек были вооружены огнестрелом и системным оружием. Остальные же были гражданскими и с тревогой, смешанной с ужасом, смотрели на вошедших чудищ. «Здравствуйте, люди!» – громко сказал султан. У него был переводчик 2 уровня, потому поняли его все, чем он удивил каждого из людей. Они начинали что-то отвечать, но... Молодой лорд не слушал их. В толпе людей он увидел самое прекрасное создание, что он встречал в жизни.